Эммет Кримплер. Беатрис Вудс первая позвонила Дороти и рассказала, что случилось с Минни. Дороти немедленно взялась за телефон и позвонила Бетти Рэй. Та подхватила ребенка и поехала к матери. «Дорогая, можем ли мы с доком как-нибудь помочь?» — спросила Дороти при следующем телефонном разговоре. «Спасибо», — сказала Бетти Рэй, — «но не представляю, чем тут поможешь. Я за нее так волнуюсь, к врачу не идет и уже 3 недели ничего не ест. Ах ты, Господи! Ну, тогда просто держи меня в курсе. И знай, что мы все шлем тебе нашу любовь». После похорон Минни велела мальчикам и дяде Флойду: «Везите меня домой». Ее посадили в автобус и повезли. Минни всю дорогу проплакала. Добравшись до постели в своем маленьком доме в Сент-Маунтине, она сказала: «Я не могу жить без Ферриса. Я приехала домой умереть». Все так расстроились, что вызвали священника, преподобного В.В. Нейлса, чтобы за нее помолился, но ничего не помогло. «Незачем, преподобный Нейл», — сказала Минни слабым голосом. «Да, хотя я часто захаживала в долину тени смертной, высокое давление, диабет, артрит, подагра, я всегда вымаливала себе дорогу обратно, но теперь не хочу обратно. Буду просто лежать и читать Библию, пока не помру». Преподобный В.В. Нейлс вышел из спальни и доложил: «У этой женщины душа заболела от горя. Ей ничто не поможет, разве что чудо». Все ее умоляли. Бетти Рэй плакала и упрашивала съесть хотя бы крекер. Тщетно. Дом был завален цветами и письмами поклонников. Кукла Честер то и дело прокрадывалась в спальню к Минни и молила ее своим деревянным голосом: «О, мама Отман, встань, ты нам нужна! Что без тебя станет с семейством Отман?» «Малыш Честер», — отвечала Минни, — «милый ты мой, я потеряла желание петь, когда мы потеряли твоего дядю Ферриса. Позаботься о Флойде и будь хорошим мальчиком. Флойд, не в силах этого вынести, снова заперся в ванной комнате». Бервин и Вернон зашли к матери, но что сказать не знали. Она взяла их за руки и произнесла: «Мальчики, музыка оставила мое сердце. Вам и всем остальным придется быть храбрыми и жить дальше без меня». Во всем мире госпела строилось множество догадок. Авторы статей в Singing News пытались угадать, станет ли смерть Ферриса концом для Отманов. Кто-то даже позвонил и спросил, не продают ли они автобус. Но помощь уже приближалась в упаковке ростом по 2 метра. И звали ее Кримплер. Спустя несколько дней к дому подъехал зеленый Студебекер, и из него вылез высоченный человек. Вернер первым увидел его и воскликнул: «Это же Эммет Кримплер!» Мальчики ворвались в спальню к матери. «Тут кое-кто приехал тебя навестить, мама!» Минни к этому времени была уже так слаба, что с трудом могла сесть. Эммет вошел, остановился в ногах кровати и запел, все милее с каждым годом уходящим. Баса красивее она еще не слышала. Допев, он сказал: «Минни, если ты меня слышишь, я приехал сказать, что могу петь с тобой, если ты захочешь». Минни чуть привстала на постели. Эммет Кримплер считался одним из величайших басов в музыке госпела. Он сказал, что ему приснилось, будто Феррис пришел к нему и велел оставить группу, в которой он поет нынче, и занять его место. Через час Минни сказала Бервину: «Беги-ка в кафе, закажи мне жареной картошки и сэндвич с ветчиной и сыром». Эммет не упомянул, что он и без того уже год как собирался бросить мальчика в гармонии, но это не важно. Его приезд стал тем самым чудом, на какое уповал преподобный Нейлс. Минни потеряла больше 35 фунтов веса, и Отманы снова вышли на дорогу.